Бен Дэй. 3 января 1985 года. 002. Машина остановилась у дома Диондры. Собаки, как всегда, зашлись истошным лаем, как будто впервые в жизни видели и грузовик, и Диондру, и даже человека вообще. Диондра велела Бену и Трею раздеться прямо на крыльце перед входом, чтобы не перемазать кровью весь дом. «Снимите это все к чертовой матери, сложите в кучу, и мы ее сожжем». Собаки боялись Трея, лаяли, но близко не подходили. Однажды он до полусмерти избил белого пса, и с тех пор все трое предусмотрительно обходили его стороной. Трей сдернул с себя рубаху со спины решительно, как делают крутые парни в фильмах, потом начал расстегивать джинсы, не спуская глаз с Диондры, будто собирался ее трахнуть, а это была какая-то идиотская прелюдия. Бен снял с себя рубаху, так же, как Трей расстегнул кожаные штаны, весь потный. Собаки тут же к нему подскочили, обнюхивая между ног, облизывая руки, словно готовясь сожрать. Он оттолкнул от себя одного пса, но тот мгновенно снова оказался рядом, истекая слюной и злобой. «Он собрался присосаться к твоему хрену, чувак!» — заржал Трей. «Покажи ему, с какой стороны лучше!» «От меня он все равно ничего не получит, так что может ограничиться собакой», — зло бросила Диондра и пренебрежительно мотнула головой. Она шагнула из джинсов, линия загара показывала, где должны находиться трусики, но их там не было. Лишь белая плоть да черный мох волос впереди, торчавших в разные стороны, как шерсть на мокрой кошке. Потом она сняла свитер и оказалась в одном бюстгальтере. Из него почти вываливалась огромная, словно воспаленная грудь с белыми линиями растяжек. «И что такое ты мне хочешь сказать?» — спросила она, глядя на Бена. «Ничего. Тебе бы в дом войти». «Ах, благодарю! Без тебя ни за что не догадалась бы». Она отфутболила джинсы и свитер в сторону кучи и сказала Трею, с каким-то неуловимым образом она дала понять, что обращалась только к Трею, что сходит за горючей жидкостью. Трей, оставшийся в длинных синих трусах, пнул свои джинсы в центр кучи и объявил, что Бен не сумел себя показать. «Лично я так не считаю», — пробормотал Бен, но когда Трей спросил, что ты сказал, просто пожал плечами. Один из псов прям прилип к нему и, уперев лапы в бедра, пытался вылизать кожу вокруг живота, куда попала кровь. «Да пошел ты!» — совершенно вышел из себя Бен, и когда пес в очередной раз пытался его лизнуть, ударил его наотмашь тыльной стороной руки. Собака зарычала, обнажая клыки, вторая присоединилась к первой, а третья разразилась грозным лаем. Бен, изгибаясь всем телом, как в танце, двинулся к дому, отмахиваясь от собак, но те от него отстали только когда вернулась Диондра. «Собаки уважают силу», — сказал Трей и сложил губы дудочкой, оглядывая обнаженное тело Бена. «Симпатичная у тебя растительность, огненная прямо». На Диондре от огромного живота вниз по-прежнему ничего не было, и пупок торчал, как большой палец на руке. Трей взял у нее из рук бутылку и разбрызгал содержимое над кучей одежды, держа ее так, словно справлял малую нужду. Потом чиркнул зажигалкой и приложил ее к куче. Сильным уханьем вверх взметнулось пламя, и Трею пришлось сделать пару неуклюжих шагов назад. Он споткнулся и чуть не упал. Впервые в жизни Бен увидел, что Трей выглядит идиотом. Диондра отвернулась, чтобы не смущать Трея. От этого Бену стало еще горше. Женщина, на которой он хочет жениться. Женщина, которая ждет от него ребенка, оказывает такую любезность другому и никогда в жизни не поступит подобным образом по отношению к нему. Нужно сделать так, чтобы она его уважала. Он застрял в доме у Диондры. Пришлось смотреть, как они выкуривают очередной косяк. Без велосипеда в такой собачий холод домой не добраться, тем более что еще и снег пошел, и ветер усилился, завывая в трубах. Если начнется буран, и ленивый фермер не оторвет задницу от дивана, остальные коровы из того стада к утру околеют от холода. Так этому козлу и надо, будет для него уроком. Бен снова почувствовал, как внутри поднимается волна злобы. «Проучить надо всех!» Всех козлов и придурков, у которых в жизни всегда все хорошо, которым все дается без труда. Блин, да взять хотя бы Раннера. Жалкий пропойца, но, кажется, попадает в переделки куда реже Бена. Вокруг столько людей, которые заслуживают того, чтобы их проучить, чтобы они поняли, как уже давно понимает он, Бен, что ничего не дается просто так, что все в этой жизни заканчивается хреново. С кожаными штанами Диондра случайно сожгла и его джинсы, поэтому на нем сейчас были ее фиолетовые тренировочные штаны, безразмерный свитер и толстые белые носки. Она уже дважды напомнила, что носки он должен вернуть. Время сейчас было самое, что ни на есть бестолковое. Значительные события позади, а дальше что? Бен не мог взять в толк, что оно, это событие, означает. Что он действительно участвовал в дьявольской мессе и теперь начнет ощущать в себе силу и власть? Или все это было не более чем мистификацией или чем-то таким, во что заставляешь себя верить, ну, вроде спиритических сеансов или истории о клоуне-убийце в белом фургоне? Не был ли это их молчаливый сговор считать, что они действительно принесли жертву сатане? Может, это не более чем повод обкуриться, словить кайф и творить беспредел? Не стоило связываться с такой травой. С самого начала было ясно, что она настоящее дерьмо. Он понял это потому, как зелье заползало в организм тяжело и с болью, будто призванное его разрушить, дешевка. А дешевка, в каком бы она ни выступала виде, всегда так действует на людей, озлобляет. Трей постепенно засыпал. Сначала смотрел телек, часто моргая, потом голова то падала на грудь, то откидывалась назад, и в конце концов он тяжело повернулся на бок и вырубился. Диондра сказала, что ей нужно отлучиться в туалет. Бен на несколько минут остался в комнате один на один с мыслями о том, как хорошо было бы сейчас оказаться дома. Он вспомнил фланелевые простыни, представил, что он в собственной кровати и разговаривает с Диондрой по телефону. Она никогда не звонила ему из дома и ему не разрешала звонить ей домой, потому что родители у нее придурки. Поэтому она брала сигареты, доезжала на машине до заправки или до универсама и устраивалась там в телефонной будке. Это единственное, что она делала для него, но это было так здорово, ведь она шла на это ради него. И ему это очень нравилось. Может, ему вообще нравится с ней говорить по телефону куда больше, чем вот так непосредственно. Она в последнее время, когда они вместе, становится такой злобной и жестокой по отношению к нему. Он снова вспомнил об истекающем кровью быке. Жаль, у него в руках больше нет ружья. В это время Диондра громко позвала его из спальни. Он завернул за угол. Она стояла у своего сверкающего красного автоответчика, склонив голову на бок, а, увидев его, просто сказала «Тебе каюк» и нажала на кнопку. «Привет, Дио, это Меган. Я про Бена Дэя такое узнала! Обалдеть! Знаешь, он ведь совратил всех этих девочек. У меня сестра в 6 классе. С ней, слава богу, все в порядке. Нифига себе маньяк! Думаю, копы его уже арестовали. Короче, позвони мне, поболтаем». Щелчок, хрип. И из микрофона зазвучал низкий и немного гнусавый голос следующей девчонки. «Привет, Диондра, это Дженни. Говорила же я тебе, что Бен Дэй якшается с дьяволом. Неужели не слыхала? Мне кажется, он скрывается от полиции. Завтра из-за этого в школе будет даже какое-то собрание. Я хотела узнать, не собираешься ли ты пойти?» Диондра стояла над автоответчиком с таким видом, будто готова была разнести автомат в щепки. Словно это тварь, с которой она могла что-то сделать. «Какого хрена?» — заорала она, повернувшись к нему, брызжа слюной и краснея от злости. И Бен тут же сказал то, что говорить не следовало. «Лучше я домой поеду». «Домой, говоришь? Что это за твою мать, Бен? Что вообще происходит?» «Не знаю, поэтому я должен ехать домой». «Нет-нет-нет, маменькин сыночек, ты скотина и слюнтяй, который не может отпустить мамочкину юбку. Домой собрался? Чтоб там дождаться копов и загреметь в тюрьму, а я останусь здесь? Останусь ждать, когда вернется мой гребаный папенька с твоим гребаным ребенком, от которого я не могу избавиться?» «Чего ты от меня хочешь? Что я должен сделать?» — спросил он, продолжая думать о доме. «Сегодня мы отсюда валим, насовсем. У меня от родителей еще осталось 200 баксов. Сколько ты сможешь раздобыть у себя?» Бен сразу не ответил, потому что думал о Крисе Кейтс и о том, что разве людей арестовывают за поцелуй? И сколько в том, что он услышал правды, и действительно ли его разыскивают копы? Диондра подошла к нему и звезданула его по щеке. «Сколько у тебя дома денег?» — я спрашиваю. «Не знаю, какие-то есть. Я копил, у мамы где-то припрятано баксов 100, а то и все 200 наберется, только не знаю где». Она качнулась, прикрыла один глаз и посмотрела на часы. «Мать у тебя поздно ложится? Она может в такое время не спать?» «Ну, если там копы, может. А если их нет, то спит, даже если напугана до смерти. Они всегда дома шутят, что мама никогда не встречает Новый год, потому что засыпает задолго до полуночи. Мы едем к тебе, и если рядом не будет полицейской машины, войдем. Ты возьмешь деньги, уложишь какие-то вещи, и мы свалим отсюда к чертям собачьим. А потом...» Диондра подошла к нему и потрепала по щеке, как раз в том месте, где кожа все еще горела. Тушь у нее потекла и размазалась по лицу, но у него внутри все равно что-то шевельнулось. Что это, любовь? Власть над ней? Какое-то чувство, которое разлилось по телу приятной волной. «Бен, милый, я ношу под сердцем твоего ребенка». Он слегка кивнул. «Поэтому вывези меня отсюда. Вывези нас всех отсюда. Без тебя мне не справиться. Ты нам нужен. Поедем на запад. Можем по дороге разбивать лагерь, можем спать в машине, да что угодно. Иначе ты окажешься за решеткой, а меня убьет отец. Сначала даст родить, а потом убьет. Ты же не хочешь, чтобы наш ребенок рос сиротой. Поэтому придется ехать». «Ничего такого, о чем они там говорят, я с этими девочками не делал», — наконец прошептал он. Диондра положила голову ему на плечо, и ее кудряшки защекотали губы, норовя залезть ему в рот. «Да кого это волнует?» — сказала она, уткнувшись ему в грудь.